Глава 19. Кузнец. У чужака было серое, землистое лицо, усеянное черными крапинами застарелых ожогов. Пепельного цвета длинные волосы были похожи на свалявшуюся шерсть, перевязанную узорчатой тесьмой на макушке. Взгляд глубоко посаженных тусклых глаз равнодушно скользнул по нечаю и устремился вниз к булаве, меж шипами которой успела прорасти кучерявая травка. Скоро стало понятно, что крупный, плечистый чужак собирает железные орудия и складывает их на кожаный плащ, из которого смастерил простенькую волокушу. Казалось, люди нисколько его не интересовали. Занятый своим делом, вступать в бой он тоже не собирался. Нечай покосился на ведунью и шагнул вперед, решив начать разговор. «Мир тебе, добрый человек! Не подскажешь, как нам здесь найти кузнеца?» Незнакомец отломил наконечник копья от древка и бросил к остальной добыче. «Я кузнец. Могу выкопать тебе плуг или барану. А может, ты пришел за свадебным кубком или хочешь заказать украшения для невесты? Браслет или колечко на палец? Я все могу. Правда, огонь в печи моей уже давно угас, а новый раздобыть не удается». Голос его звучал глухо, словно грудь перетянули кожаными ремнями, а на горло накинули петлю. Решив, что кузнец тяжело болен, Нечай тронул ведунью за руку. «Ты знаешь средства, чтобы его исцелить?» Нелада грустно покачала головой. «Огонь погас не только в его горниле, но и в сердце. Тут и девисил не поможет. И зверобой, и настой черной папороти, заговоренный на семи зорях. Разве не видишь сам? Это лишь тень человека». «Куда же мы забрели?» — воскликнул Нечай, а после стиснул зубы и пошел вслед за кузнецом, который тянул свою поклажу по качковатой дерновине. — Обожди, добрый человек! Не слыхал ты еще о деревянной ладье, летающей в облаках, как птица? — Седраки давно причалили к берегу и ждут возвращения воинов с богатой добычей. Я слышу зов рога уже скоро. Если поспешите на холм, увидите, как они плывут. «И ты с ними?» — спросила Нелада кузнеца. «Нет, я останусь здесь и буду ждать, когда Один пошлет мне огонь, чтобы я закончил работу». «Меч или острый колун?» — допытывалась ведунья, не отставая ни на шаг от мужчин. «Мы ищем оружие, чтобы победить змея, размером с гору». Кузнец усмехнулся бескровными губами и посмотрел на храбрую девушку в упор. Обожженные ресницы его оставались недвижимы. Черные зрачки заполнили очи. Жутко. «В наших сагах сказано, что Один связал ужасного волка цепью из шума кошачьих шагов, женской бороды, корней гор, медвежьих жил, рыбьего дыхания, птичьей слюны. Но как усмирить змея размером с гору, я не знаю. Твоему другу понадобится надежная броня, и у меня есть такая. Прежде я берег ее для могучего канунга. Не так давно мне сказали, что он умер в бою, и крылатые девы проводили его на небеса. Сюда он не заглянет, ведь тело сожгли на плоту. Я больше ему не нужен». «А чего не последуешь за своим князем?» — сурово спросила ведунья, а Нечай осуждающе хмыкнул. «Нужны ли твои советы?» Кузнец вдруг замер, показывая рукой на маленькую хижину впереди. «Очаг мой остыл, руки день ото дня слабеют. Если поможете возродить огонь, я дам вам кольчугу и меч для битвы вместе с пожеланиями удачи». «Попробую». Нечай подошел к вырытой в земле яме и заглянул внутрь на груду ржавого поломанного оружия. Скоро к нему прибавились и новые находки кузнеца. Самое время разжечь печи и пустить старье в переплавку, но, к вящему удивлению богатыря, проверенное огниво не слушалось, скупясь даже на самую махонькую искру. Вдалеке прозвучал низкий ревущий звук военного рога, и Нелада поморщилась, зябко стянув на груди рубашку. «Земля под ногами дрожит, худое творится, надо бы нам скорее уйти». «Я не держу». Пожал плечами кузнец и сел на краю ямы, свесив седую голову. Ни дать, ни взять. Самого вынули из могилы и заставили непрекаянно бродить по свету. Нечай со всей силушки продолжал бить по кремню железным кресалом, упрашивая подмоги родных богов, да только напрасно. Эх, жарок огнище был в печи за рекой. Голубь мой, я и забыла! Ахнула Нелада. Так давай же уголечек проверим. Она порылась в сумке и достала завернутый в кожаный чехлик подарок соседушке. Глазами не поверить, до чего оказался светел и горяч, а обертку не сжег. Веток, веток тащи, щепы да коренья поболее, сейчас живо раздуем. Радовалась ведунья. Увидев, что в яме поднялось жаркое пламя, кузнец скрылся ненадолго в своей лачушке и скоро вынес оттуда полотняный сверток и ножны, из которых торчала витая рукоять со звериной головкой на вершине. Нечай с трепетом сердечным принял обещанную кольчугу и, опоясавшись мечом, ликующе подмигнул ведунье. «Как такого молодца не любить? Осталось-то всего ничего, живым от змея вернуться!» Внезапно в глазах Нелады отразился смертный ужас. Рот перекосило от вопля. «Дальше, дальше, стань, сгоришь!» Оглянувшись, Нечай сам дернулся к ней, подхватывая поперек талии, заслоняя собой от всполохов огня. Но и закрыв глаза, видел, как наяву черный лик кузнеца, стоящего на груди железа, посредине горящей ямы. Плавились на плече застежки, фибулы, скрепляющие края меховой куртки, трещала сухая шерсть, высоко и гордо поднимался столб дыма, будто шестом пронзал небесную твердь, отворяя себе калитку в иные пределы. Ржали в облака невидимые кони, торжественно грозно гудела земля от топота сотни ног, эхом звучали воинские крики и удары мечей о щиты. Увлекая за собой дрожащую спутницу, Нечай ринулся прочь, туда, где высилась впереди каменистая насыпь, обросшая редкой травой. Как ни быстро бежали, приближалась погоня. «Укрыться негде, пусти руку, достану нож, кто бы ни были, живой не дамся!» Приказала Нелада, припав на одно колено. «А ты уведи ладью!» «Сдурела, да как я тебя оставлю?» Нечай освободил от ножен непривычный меч и теперь держал его двумя руками, готовясь махать, как дубиной. Страха не было вовсе, одна шальная ярость и ясная уверенность, что беда обойдет. «Не робей, ладушка, мы ж с тобой заговоренные с младенчества, иначе бы кто нас сюда пустил? Эх!» Словцо крепкое прибавил для весу, и вдруг взмок от макушки до пяток. Липкий холодный пот прошиб, почитай первый раз в жизни, потому что надвигалась на них несметная рать, передний край которой состоял из дюжих волосатых мужей страшенного виду. Глаза черной краской обведены, желтые зубы оскалены, с бород сыпется желтая глина и сухая трава. В земле они, что ли, лежали? Такие сметут и заметить забудут. Раздавят, как малых букашек, рода племени не спросив. В руках воины держали маленькие красные щиты и мечи с тупыми концами. Удобнее рубить, а не колоть. Не вставая с колена, острием ножа, ведунья прочертила перед сапогами Нечая волнистую линию, потом тихо забормотала охранные заговоры, часто переводила дыхание, дико поглядывая на приближающуюся ватагу. «Как тут сдюжить?» Стремительно поднялся ветер и одним рывком откинул Неладу в сторону, быстро-быстро закрутил по равнине напрочь. Едва и крикнуть успела. Нечай бросился вдогонку, но ближайший воин толкнул его в плечо и сгробастал за ворот. Другой хрипло засмеялся, будто закаркал, и легко увернулся от богатырского кулака, летящего в переносицу. Скоро зажали Нечая в кольцо. Он был готов без ума биться ради спасения, даже выпустил из руки меч, неловкий, в тесноте схватки, вкладывал в броски все умения, но удары не достигали цели, проваливаясь в зыбкий туман вместо человеческой плоти. А вот самому доставалось тяжко. Воины теснили его на вершину холма, а потом сбросили вниз. Тут же в нос ударил резкий запах гниющих водорослей и мокрого дерева. На песчаный берег деревянными грудями навалились ладьи с круто загнутыми высокими носами. Чужаки заходили по колено и по пояс в воду, озабоченно переговаривались на чужом языке, тянули суда на морской простор. Про Нечая забыли, и впрямь оказался он для них не важнее комаришки. Глядели мимо, не замечая вовсе. Первая ладья устремилась вдаль, за ней вторая и третья. Птичьими крыльями распахнулись полосатые красно-черные паруса, скрипнули в уключенных весла, разрезая волну. Драккары уходили в небо, таяли в промозглой дымке, сливаясь с желто-багровой полоской заката. Воины пели сагу своего скальда. «Стремительный удар меча, укол стрелы и блеск топора, и мир исчез в твоих глазах, и моря нет, и нет друзей, и ты один во тьме ночной». Но ты один на краткий миг, Вальгалы луч спешит к тебе. Дорога дивная небес, она тверда, она верна, как меч, как викинга рука. На берегу осталось нетронутым лишь одно судно. Нос его украшала голова хищного зверя, сходного с тем, что красовался на рукояти меча, подаренного Нечаю кузнецом. Вокруг ладьи на песке не было заметно ни единого следышка. «А чтоб тебя! Сдалась мне посудина дивная, если Любушка сгинула в этом мороке!» Прихрамывая, он снова взобрался на холм и долго звал Неладу по имени, потом выкрикивал самые ласковые и нежные прозвища. Никто не отозвался. Куда идти дальше? Нечай помыслить не мог. Оттого вернулся к берегу и принялся ругать ладью, требуя отвезти его к Милой. Обессилев, перевалился за борт прямо на смятую парусину и вслух рассудил. «Нет во мне крови змеиной ни капельки. Слышишь, бочонок пустой, трухлявый. Был бы я змеем крылатым, поднялся бы ввысь и высмотрел непутевую ладушку мою. Схватил на руки, прижал к сердцу и никогда бы больше не отпустил. А как я теперь-то стану без нее? Она без меня как?»